После представления минеты, более высокий парень с растрепанными волосами цвета индиго и полузакрытыми, казалось, усталыми глазами поднял руку и сказал: «Меня зовут Хитоши Шинса. Раньше я учился в классе 1 с факультета общего образования. Из-за оплошности вашего бывшего одноклассника, похоже, я теперь буду учиться на факультете героев». После представления дуэта, Минете было позволено вернуться на свое прежнее место, а Шинса занял место Бакуго. После этого Айзава приступил к классному часу, предоставив обзор помещений Юэ и объяснив, к кому обращаться, если у них возникнут проблемы дома или с учебным планом Юэ. Как только эти формальности были улажены, он достал свой спальный мешок и предоставил всем свободное время до первого, обязательного для всех, урока английского языка. Несмотря на то, что Юэ являлась геройской школой номер 1, первая половина дня отводилась на общие предметы, такие как математика, английский, японский и история искусств. После этого ученикам геройского факультета давался час на обед, а затем они шли на занятия, которые должны были подготовить их к геройской жизни, на первый взгляд случайная мешанина теоретических и практических уроков, в просторечии называемых основами геройства. После чрезвычайно скучной первой половины дня большинство ребят из класса 1 собрались в столовой. Среди них был Изуку, которому временно запретили общаться с девушками. Не потому, что он сделал что-то плохое, а потому, что те не хотели, чтобы парни подслушивал их приватный разговор. «Не могу поверить, что Бакуго выгнали с геройского курса», — сказал красноволосый Киришима. Они с Бакуго не успели подружиться, но было неприятно, что человек, ранее занимавший первое место в их классе, исчез. Подняв очки, Ида ответил: «Исключение Кацуки Бакуго из геройского курса является следствием его действий. Если такому грубияну, склонному к насилию, позволит стать героем, это плохо скажется на репутации Юэ». Поскольку все они были свидетелями поведения Бакуго, никто не смог опровергнуть слова Иды. Еще пару человек, казалось, хотели дать комментарий на этот счет, но Изуку заявил: «Хоть это и правда, что у Бакуго имеются некоторые проблемы с поведением, вам не стоит исключать его из числа героев. Каждый человек способен меняться, и хотя его поведение может быть неподобающим для героя, Бакуго искренне желает добра людям. Мне кажется, что через пару месяцев он снова присоединится к геройскому курсу». Не ожидая, что Изуку, из всех людей, выступит в защиту Бакуго, всегда серьезное выражение лица Иды стало задумчивым. Из-за событий предыдущего дня он считал Изуку самым потенциальным человеком в классе на роль истинного героя. Его уравновешенность, уверенность и способность видеть положительные стороны в любой ситуации заслуживали похвалы. Кивнув после некоторого раздумья, Ида сказал: «Ты прав, не стоит спешить с выводами. Вместо того, чтобы осуждать Бакуго за его прошлые поступки, я буду надеяться, что он исправится. Если какая-то школа и способна на такой подвиг, то это Юэ». Когда почти все кивнули в знак согласия, разговор резко переключился с Бакуго на сравнительно сочную тему, когда Каминари сказал: «Давайте забудем о Бакуго. Я хочу знать, как Мидория смог получить свидание на второй день учебы. Серьезно, чувак, поведай нам свой секрет». Изуку ответил: «Если честно, я удивлен не меньше тебя. Я, конечно, рассчитывал встречаться хотя бы с одной из девушек нашего класса, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Вы только взгляните, какие они все милые. Мне казалось, что пройдет не меньше полугода, прежде чем у меня появится шанс замутить с кем-то из них». Услышав, что у Изуку уже назначено свидание, Минета принял вид мстительного духа. «Про какую девушку идет речь? Только не говори мне, что это та, что сидела на моем месте». Поскольку девушки из класса 1 сидели неподалеку, Изуку, чутко повысив голос, ответил: «Если бы. Я, конечно, не разочарован тем, что именно Ашида-сан пригласила меня на свидание, но я бы солгал, сказав, что меня не интересует Хагакури. Лишь по одному ее голосу я могу сказать, насколько она милая». Хотя он никогда не видел, как выглядит Хагакури, Изуку вспомнил, как один из его приятелей из прошлой жизни упоминал, что она канонически самая милая девушка во всей серии. Просто она невидима для невооруженного глаза и большинства спектроскопических приборов. Что очень обидно, учитывая, что в своем геройском костюме она, по сути, ходила голой. Глава 11.2, за 290 лайков. Пока парни разговаривали о них за своим столом, девушки подслушивали их с помощью аудиоприемника, который Ашида попросила Яйоразу поставить под их столом. Та сначала не хотела шпионить за одноклассниками, но Ашида удалось убедить ее, что это необходимо для безопасности и благополучия всех девушек в классе. Услышав заявление Изуку о том, что по одному лишь голосу он находит ее милой, Хагакури закрыла невидимое лицо своими такими же невидимыми руками и сказала, как неловко слабым, но явно довольным тоном. Слабо вздохнув, Ашида, сидя со скрещенными руками и улыбкой на лице, заметила, опасный он тип, этот Мидория. Сам по себе парень неплохой, но с потенциалом стать бабником. Надо будет проверить его на сегодняшнем свидании. Ачика удивленно моргнула и спросила, именно поэтому ты и попросила его пойти с тобой на свидание? Даже не знаю, что сказать. Пожав плечами, Ашида ответила, понимаю, а чем ты, но кто-то должен вывести его на чистую воду. Сердце девы, однажды разбитое, уже не исцелить. Я уверена в своих силах, так что если он попытается что-то выкинуть, я смогу за себя постоять. Хотя она была одной из самых популярных девушек в начальной и средней школе, Ашида не могла найти себе парня, так как большинство парней, которые признавались ей, были чудаками или извращенцами. Она изо всех сил старалась вежливо отказать каждому из них, но они неизменно распространяли слухи о том, что ее кислотная причуда расплавит любого, кто осмелится с ней встречаться. Не помогало и то, что интернет позволял им легко находить и распространять гротескные фотографии людей, переживших кислотные атаки. Широко улыбнувшись, Ашида упредила ответочика, сказав, «Не волнуйся, Урарака-сан, моя интуиция в таких вопросах довольно остра, поэтому я уверена, что Мидория – порядочный человек. Как только я подтвержу это, вы с Цую сможете решить, кто из вас будет встречаться с ним по-настоящему. Я в этом деле всего лишь лакмусовая бумажка. Извиняюсь за каламбур». Услышав, что Ашида упомянула о возможности их свидания с Изуку, Ачика и Цую проявили разную степень смущения. Ни одна из них никогда не ходила на свидание, и до этого момента они даже не задумывались о том, чтобы найти себе парня. Конечно, такая возможность приходила им в голову, но их главной целью было стать героями. Позабавленная невинной реакцией дуэта, Ашида прищурилась и подразнила, «Если не можете прийти к какому-то решению, не удивляйтесь, если кто-то из нас опередит вас. Мидория-кун, может, и не самый красивый парень в классе, но уж точно самый уверенный и взрослый. Если он не окажется тайным мерзавцем, то он, пожалуй, лучший кандидат на роль парня». Удивив почти всех присутствующих, Яйоразу заметила, от него определенно исходит аура надежности. Мне придется познакомить его с родителями и дедушкой, но сомневаюсь, что они выступят против наших отношений. Уставившись на Яйоразу, как на какое-то странное существо, Джира спросила, у тебя настолько строгие родители. Обычно с парнями знакомит перед свадьбой. Наклонив голову на бок, Яйоразу ответила, конечно, какой смысл встречаться с парнем, если не собираешься выходить за него замуж? Может, это и рановато, но лучше заранее готовиться к своему будущему. Услышав это, Ашида улыбнулась с толикой неловкостью и спросила, быть может, ты из очень богатой семьи, Яйоразу-сан? Без колебаний Яйоразу кивнула и ответила, до того, как были введены ограничения на предотвращение дестабилизации экономики, мой прадед использовал свою причуду, чтобы обеспечить моей семье положение одной из 10 самых богатых в Японии. Мы использовали это богатство, чтобы стать одним из центральных столпов, поддерживающих ассоциацию героев, поэтому не будет преувеличением сказать, что моя семья сверхбогата. Надеюсь, это не повлияет на ваше отношение ко мне, ведь, независимо от состояния, мы все одинаково стремимся стать героями. Хотя многие из них подозревали об этом, основываясь на поведении Яйоразу, девушки из класса 1 на теперь точно знали, что имеют дело с Адзё-сама. К счастью, в отличие от большинства суперэлиты, Яйоразу излучала довольно дружелюбную ауру. Подружиться с человеком, чье семейное состояние измерялось триллионами, никому не помешает, поэтому, даже не общаясь, каждая из присутствующих девушек решила, что с этого момента станет хорошей подругой Яйоразу. Видя, как сблизились девушки после первого обеда, Изуку не мог не задаться вопросом, не случилось ли чего-нибудь. К сожалению, когда он попытался спросить об этом Яйоразу, она ответила, что парней это не касается, и что ему не следует лезть не в свое дело. Не желая осложнять ситуацию, Изуку быстро извинился и провел оставшееся до звонка время, болтая с Сера, такое минеты Айшинса. Последний был не очень общителен, несомненно, из-за того, что большинство людей активно избегали общения с ним, но он отвечал на большинство вопросов Изуку и других парней. Единственное, что он не раскрыл, так это природу своей причуду. Однако на это была очень веская причина. Имя. Хитоши Шинса. Причуда. Контроль разума. Текущий уровень. 13, 21 309 опыта. Эффективный уровень. 23. Атрибуты. Сила. 14. Ловкость. 20. Выносливость. 41. Интеллект. 65. Сноровка. 25. Удача. 70. Хотя физические данные Шинса не очень впечатляли, его интеллект, удача и, самое главное, причуда были феноменальны. К сожалению, поскольку понятие «контроль разума» вызывало массу негативных ассоциаций, и на то были веские причины, все, кто узнавал о его причуде, автоматически предполагали, что он станет злодеем. Поэтому, по крайней мере до поры до времени, Шинса намеревался держать это в секрете как можно дольше. Но, к сожалению, у судьбы имелись другие планы. Дверь в класс резко распахнулась, и раздался громкий голос: «Я здесь». Лакмусовая бумажка, полоска бумаги, пропитанная лакмусом, используемая как индикатор кислотности, то есть нечто, позволяющее определить качественное состояние какого-либо объекта или системы. Глава 12.1, картина, за 310 лайков. В то время как все остальные были в восторге от появления всемогущего в его костюме серебряного века, трико с красным верхом, синим низом, поясом, преимущественно золотыми сапогами и золотыми наручами, привычная улыбка Изуку застыла. Отказавшись от одного за всех, Изуку надеялся, что всемогущий не станет преподавать геройские основы в классе 1А. Теперь, когда он объявился, вероятность того, что инцидент в Усе и другие события произойдут, резко возросла. Приняв позу, всемогущий выкрикнул: «Геройские основы». Как следует из названия, этот предмет сосредоточен на обучении всему, что нужно знать, чтобы стать настоящим героем. Что касается нашего первого урока, приняв очередную позу, на этот раз с плакатом, на котором было написано слово «битва», всемогущий объявил: «Мы проведем тренировочные бои». Услышав, что на второй день занятий они будут проводить боевую подготовку, в классе воцарилась напряженная, но в то же время волнительная атмосфера. Обстановка стала еще волнительнее, когда всемогущий нажал на кнопку активации крошечного пульта, в результате чего дальняя стена класса раздвинулась, открыв 20 портфелей с номерами. Чтобы помочь вам в вашей первой схватке, школа подготовила снаряжение и костюмы в соответствии с формами, которые вы заполнили при зачислении. Другими словами, это ваши самые первые геройские костюмы. Поскольку не у всех были средства на приобретение редких материалов или разработку высококачественных костюмов, класс практически взорвался в ответ на слова всемогущего. Изуку тоже был в предвкушении, ведь он приложил немало усилий для создания своего геройского костюма, но трудно предаваться восторгу, зная, что его жизнь скоро будет под угрозой. Какая-никакая подготовка у него имелась, но даже самые лучшие планы мало что значили перед лицом настоящей силы и неразрывного насилия. Прервав размышления Изуку, всемогущий большим пальцем указал в сторону двери: «Возьмите портфель, соответствующий номеру вашего места, а затем пройдите в полигон бета. Вы можете переодеться в тамошней раздевалке. Что ж, буду ждать вас». Не дожидаясь ничьего ответа, всемогущий выбежал из комнаты, как будто случился пожар. После его ухода все, за исключением Изуку и Шинса, поспешили взять свои портфели. У последнего еще не было портфеля, поэтому он подождал, пока ученики разойдутся, взял свою спортивную форму и последовал за классом на расстоянии, пока класс направлялся к полигону бета. В отличие от разнообразных и довольно ярких костюмов своих одноклассников, Изуку в дизайне своего костюма пожертвовал красотой ради практичности и легкости движений. Верхняя часть костюма представляла собой простую черную футболку, но она была сшита из специальной сетки из углеродного волокна, которая делала ее устойчивой к стрелковому оружию и большинству лезвий. Низ был сделан из того же материала, но напоминал стандартное обмундирование японских сил самообороны, дополненное карманами. В дополнение к экипировке Изуку носил набор титановых жетонов на шее, термостойкие боевые перчатки и боевые ботинки с толстой подошвой. На талии у него был красный пояс, оснащенный магнитной пряжкой и глушителем коротковолнового сигнала. Он также мог служить в качестве жгута в экстренных случаях, но Изуку надеялся, что ему никогда не придется пользоваться им таким образом. Увидев наряд Изуку, стоявший рядом Киришима не мог не спросить: «Это и вправду твой геройский костюм? Не пойми меня неправильно, он выглядит довольно круто, но не слишком ли он обычный?» Изуку заправил жетоны в рубашку и ответил: «Я предпочитаю термин «практичный». Кроме того, солдаты, полицейские и пожарные – это истинные герои. Отдать дань уважения нашим корням никогда не помешает. Ну, если взглянуть на это под таким углом, то я согласен», – сказал Киришима, с улыбкой разжимая правый кулак. Улыбнувшись, Изуку стукнул по кулаку Киришимы, сказав: «Увидимся на поле боя», после чего вышел из раздевалки. Одним из многих преимуществ практичного костюма было то, что в него легко переодеться, поэтому он одним из первых покинул раздевалку. Единственным, кто потратил меньше времени, был Аджира, но его наряд, по сути, был просто модифицированным каратэги. Прибыв на полигон бета, зеленые глаза Изуку на мгновение замерцали, когда он заметил пару белых туфель и характерные синие перчатки, висящие в воздухе. Хотя Аджира прибыл одним из первых, первее всех была Хагакури. В конце концов, ей, по сути, даже не нужно было переодеваться, просто снять с себя одежду. Заметив, что Изуку смотрит в ее сторону, Хагакури залилась румянцем, слегка отворачиваясь. Она морально приготовилась к тому, что в геройском костюме ее увидит, но ей все равно было неловко, когда на нее смотрели. Изуку решил не беспокоить Хагакури и направился к месту, где стояли всемогущие Аджира. «Хороший костюм. Я так понимаю, ты обучался традиционным боевым искусствам?» Кивнув, Аджира ответил: «Да, моя семья владеет дадзё за пределами Токио. Возможно, моя причуда не так уж и впечатляет, но я уверен в своих силах и умениях». После ответа Аджира, всемогущий решил прокомментировать наряд Изуку, заметив: «Довольно практичный костюм, юный Мидория. Хотя я немного удивлен. Судя по твоему выступлению на вступительном экзамене, я думал, что ты включишь в свой геройский костюм больше вспомогательных предметов». Ударив правым кулаком по ладони левой руки, Изуку пояснил: «С тех пор я довольно сильно изменился. Я все еще планирую использовать вспомогательные предметы в будущем, но сейчас я сосредоточен на своих навыках ближнего боя и хватки». Вспомнив, как Изуку схватил Бакуго, всемогущий кивнул, не став продолжать разговор. Ему действительно было что обсудить с Изуку, но сейчас было не время и не место. Когда всемогущий оставил их наедине, Изуку и Аджира вели непринужденную беседу, пока не появились другие ученики. Большинство девушек носили облегающие костюмы, которые должны были повысить их популярность, когда они станут героями, в то время как большинство парней были одеты в вызывающие или яркие наряды, которые позволяли им выделиться. Героиням, особенно привлекательным, было гораздо легче завоевать поклонников и поддержку брендов, поэтому костюмы героев мужчин должны были быть броскими или знаковыми, чтобы конкурировать с ними. Конечно, все это не имело значения, если вы были по-настоящему сильны. Дождавшись, пока все придут, всемогущий принял позу, положив руки на бедра, и сказал: «Говорят, одежда красит человека, и вот, вы тому доказательство. С этого момента вы все официально являетесь героями-стажерами». Услышав, как кто-то вроде всемогущий назвал их героями-стажерами, глаза почти всех в классе 1 загорелись решимостью. Он был кумиром почти каждого ребенка в Японии, поэтому даже небольшого комплимента от него было достаточно, чтобы поднять настроение. Подпитавшись всеобщим воодушевлением, всемогущий принялся объяснять детали их боевой подготовки. Проще говоря, их разделят на группы по 2 человека. Одна сторона будет играть роль героев, а другая – злодеев, которым поручено защитить поддельную ядерную бомбу. Если герои успеют прикоснуться к бомбе до истечения времени, то они победят. С другой стороны, если злодеям удастся обезвредить героев или задержать их до истечения времени, то победа будет за ними. Каратэги – это понятие, служащие в карате обозначением для униформы спортсмена-каратиста. Рассматриваемая униформа также встречается под названием кайкаги. Бойцы должны облачаться в это одеяние на каждое занятие и соревнование. Глава 12.2. Поскольку события развивались аналогично канону, Изуку ожидал, что его поставят в пару с Ачика, и они будут работать вместе как герои. Однако вместо этого, вероятно, из-за исключения Бакуго из класса и замены его на Шинса, он оказался в команде злодеев вместе с Ашида, что побудило ее подойти к нему и дразнящим тоном заметить: «Похоже, нам суждено быть вместе, Мидория-кун». Хотя настроение у него было не самое лучшее из-за появления всемогущего, Изуку выдавил из себя улыбку и ответил: «В таком случае мне очень повезло. Кстати, ты выглядишь потрясающе в этом костюме». Как и большинство героинь, Ашида выбрала облегающий комбинезон в качестве основы своего геройского костюма. От остальных ее отличал психоделический камуфляж, сочетающий ярко-бирюзовые и пурпурные цвета, довольно неприятный для глаз, но взгляд он притягивал. Поверх него она носила желтый жилет с толстым меховым воротником, белую маску, закрывающую верхнюю половину лица, и темно-фиолетовые сапоги. Широко улыбнувшись, Ашида заметила: «Никогда не упускаешь возможности сделать девушке комплимент, не так ли? Хотя я не жалуюсь. Я приложила немало усилий, чтобы создать этот дизайн, и очень горжусь своим телосложением». Кивнув головой, Изуку подтвердил: «Это видно», а затем быстро сменил тему, добавив: «А как тебе мой костюм? Пойдет. С телосложением у тебя проблем нет, но тебе не достает сурового лица солдата. Да и веснушки не идут тебе на пользу». Поскольку в словах Ашида имелась доля правды, Изуку не смог их опровергнуть. Он много работал над собой, чтобы добиться стройной и спортивной фигуры, но его лицо почти не изменилось со времен средней школы. Хотя стрижка волос значительно улучшила его внешний вид, но лицо и костная структура заставляли его выглядеть удручающе юным и наивным. Вздохнув, Изуку сказал: «Я, конечно, ценю честность, но ты могла бы подобрать слова получше. В конце концов, с таким лицом уж я родился, тут ничего не поделаешь». Похлопав Изуку по плечу, Ашида попыталась утешить его, сказав: «Я не говорила, что ты лицом не выдался. Если что, оно у тебя довольно милое, придает тебе ощущение надежности, поэтому с тобой легко общаться». Хотя ему не понравилось, что его назвали милым, Изуку в конце концов покачал головой и сказал: «Комплимент принят. Спасибо, Ашида-сан». Улыбаясь еще шире, чем обычно, Ашида еще пару раз похлопала Изуку по плечу, а затем предложила: «Пойдем, давай понаблюдаем за другими и спланируем нашу стратегию. Минета не должен стать проблемой, но сила захвата Шаджикуна просто сумасшедшая. Моя причуда не может быть использована непосредственно против людей, так что тебе придется быть в авангарде». Кивнув в знак согласия, Изуку присоединился к Ашиде и принялся наблюдать за поединками остальных. В отличие от Канона, где Деку должен был сразиться с Бакуго в первом же матче, Изуку и Ашида будут участвовать только в третьем. Это давало им достаточно времени для разработки стратегии, даже если первый матч гарантированно окажется неудачным. Как-никак, это был матч между Тодороки и Такоими, представляющими команду героев, и Цую и Сера, представляющими злодеев. Изуку хотел бы поболеть за победу Цую, но он знал, что у нее нет шансов против ледяной силы Тодороки. По крайней мере, в спячке она выглядела очаровательно. Когда первый раунд закончился безоговорочной победой Тодороки и Такоими, Изуку сказал пару утешительных слов Сера и заработал себе несколько очков, спросив Яйоразу, не может ли она сделать теплое одеяло для Цую. Последняя была очень чувствительна к холоду, поэтому неизменно падала в обморок после того, как Тодороки использовал свои ледяные силы, чтобы заморозить все здания. Сера, слишком отвлеченный состоянием своей союзницы, не смог отбиться от Такоими и его темной тени, поэтому матч закончился всего через 37 секунд. К счастью, хотя второй матч тоже был немного односторонним, он выдался интереснее, так как в команде героев был Шинса в паре с Аджира. Когда они столкнулись с командой злодеев, Каминари и Кодой, Шинса воспользовался своим умением контроля разума и в мгновение ока расправился с первым. Кода продержался немного дольше, поскольку редко говорил вслух, но он был практически бессилен против Аджира, поскольку единственными животными в искусственном городе были птицы и различные насекомые. В результате Шинса смог без проблем обойти его, положил руку на бомбу в форме ракеты и обеспечил победу своей команде за скромные 5 минут и 13 секунд. Прим автора. Изуку начинает жалеть, что не принял один за всех XD. Глава 13.1. За 330 лайков. Поскольку большинство учеников класса 1 на понятия не имели, что сделал Шинса, напряжение после второго раунда значительно возросло. К счастью, всемогущий привлек внимание класса, рассмеявшись во всю грудь, а затем воскликнул: «Прекрасное выступление со стороны команды героев, так и команды злодеев. Герои, в частности, заслуживают признания за аккуратную работу, победили своих врагов, не повредив окружение и не причинив лишнего вреда. Молодцы!» Хотя Каминари, в частности, все еще был обеспокоен случившимся во время экзамена, слова всемогущего произвели должный эффект на остальных членов класса. Ида даже начал аплодировать, запуская небольшую цепочку оваций, в то время как всемогущий от души смеялся на заднем плане. Достигнув места, где находилась бомба, которую им нужно было защитить, большой комнаты на пятом этаже офисного здания, Ашида спросила: «Как думаешь, каковы наши шансы? Ты сможешь справиться с Шаджикуном?» Покачав головой, Изуку ответил: «Я мог бы что-то противопоставить, будь он просто сильным, но его причуда делает его монстром ближнего боя. 6 рук лучше, чем 2». Сдержав слабую улыбку, Ашида спросила: «Может, тогда просто сдадимся?» Улыбнувшись, Изуку ответил: «Нет, конечно. Возможно, в ближнем бою я и не ровня Шаджикуну, по крайней мере, на моем нынешнем уровне, но ведь цель не в этом. Если нам удастся потянуть время, победа за нами». Кивнув в знак одобрения, Ашида сказала: «Хорошо», а затем спросила: «И как ты предлагаешь это сделать?» «Я могу использовать кислоту, чтобы заблокировать все входы, но если ПХ будет слишком высоким, Шаджикун без проблем прорвется через нее, а если слишком низкий, то она расплавит бетон». Ударив правым кулаком по ладони левой руки, Изуку сказал: «Ответ прост. В этом здании 10 этажей, и команда героев понятия не имеет, где находится бомба. Трудно обыскать все комнаты за отведенное время, поэтому самое разумное решение – встретиться с ними лицом к лицу или сделать вид, что бомба находится на другом этаже. Возможно, я не так силен, как Шаджикун, но я уверен в своей выносливости, скорости и стойкости. На 10 минут я его точно задержу». Улыбка Ашида расширилась, и она воскликнула: «Вот это я понимаю. Ненавижу сидеть сложа руки, так что давай дадим бой нашим противникам». Кивнув в знак согласия, Изуку все же решил посоветовать: «Все же осторожность не помешает. Минета с его маленьким ростом и смешным геройским костюмом может показаться несерьезным, но все же он среди нас, на геройском курсе, по-любому у него что-то припасено. Во время теста на определение причуды я заметил, что шарики, похожие на виноградины, которые он достает из своей головы, обладают сильными клейкими свойствами, но он способен отскакивать от них. Если он разбросает их вокруг или сумеет приклеить к нашим телам, все очень быстро пойдет наперекосяк». Помахав рукой перед лицом, Ашида заверила: «Насчет него не парься. Просто сосредоточься на Шаджикуне, а с этим мелким пескуном я разберусь. Преподам ему урок от имени всех девушек в классе. Может, наши костюмы и созданы для того, чтобы ими любовались, но пользоваться своим маленьким ростом, чтобы пялиться на задницы девушек, непростительно». Поскольку причуда Ашида должна быть прямым противодействием причуде Минеты, Изуку не стал оспаривать ее решение. Вместо этого, он вытянул правый кулак, говоря: «Сделаем это», с зубастой ухмылкой. Ашида с радостью ответила ему, а затем они вдвоем отправились на второй этаж, чтобы устроить засаду. Хотя Шаджи молча сетовал, что его поставили в пару с Минетой, ему не терпелось сразиться с Изуку. Тот занял второе место в тесте на определение причуды, и Шаджи хотел посмотреть, как он, человек, занявший 7-е место, сравнится с ним. Минета, одетый в комбинезон с виноградной тематикой, с большими желтыми перчатками, огромными желтыми ботинками, желтым плащом и шортами, смутно напоминающие подгузник, спросил: «Итак, как поступим, Шаджикун? Знаем мы, на каком этаже находится бомба, я бы мог попробовать залезть туда снаружи». Сопротивляясь желанию сказать Минете не мешать ему, Шаджи раскинул свои руки, похожие на щупальца, соединенные чрезвычайно эластичной плотью, чтобы сформировать форму спутниковой антенны. Затем, используя свою способность проявлять части тела на концах щупалец, он воспроизвел несколько ушей, чтобы проверить, сможет ли он определить местоположение Изуку и Ашида по звуку. Ничего не говоря, Шаджи начал входить в комплекс, похожий на офис. Минета в конце концов последовал за ним, но только после того, как сжал руки в кулаки и посмотрел на себя с самоуничижительной улыбкой. Исключение из академии заставило его задуматься о своих мотивах и пересмотреть взгляды на то, действительно ли он способен стать героем. Быть отвергнутым предполагаемым напарником было удивительно болезненно. Не зная о мыслях Минеты, Шаджи использовал свой чуткий слух, чтобы определить местонахождение Изуку и Ашида на втором этаже. Он не мог разобрать, о чем они говорят, но, похоже, они разговаривали друг с другом в одной комнате. Впервые с начала операции Шаджи заговорил глубоким, немного хрипловатым голосом, нашел их, затем, вспомнив предыдущее предложение Минеты, добавил: «Попытайся найти способ подкрасться сзади, пока я буду привлекать их внимание». Поняв, что Шаджи дает ему шанс, Минета на мгновение прослезился, но затем быстро стер слезы, показал большой палец вверх и ответил: «Положись на меня». Ему было немного стыдно, что он сразу же подумал о том, как подкрасться сзади, чтобы получить возможность поглазеть на Ашида, но он же не мог изменить свой характер за один вечер. Глава 13.2. Определившись с планом, Шаджи подождал примерно минуту, пока Минета вылезет наружу, и ворвался в двери, ведущие в комнату Изуку и Ашида. Они непринужденно болтали, сидя на краю офисного стола, и Шаджи поспешно схватил перегородку кабинета, используя ее как импровизированный щит, и ринулся на них, словно бульдозер. «А ты не торопился, герой!» — крикнула Ашида, отпрыгивая назад, чтобы создать некоторое расстояние, в то время как Изуку, на удивление Шаджи, рванул вперед. Последний не ожидал, что он решится вступить в ближний бой. Воспользовавшись тем, что Шаджи ограничил себе обзор и движение, подняв щит, Изуку подпрыгнул и сделал дропкик. Его ноги ударились прямо в центр перегородки. Ход Шаджи превосходил его силой, эффект бронзового тела позволил Изуку выдержать столкновение, его ноги впечатались в диафрагму Шаджи. Хотя дропкик Изуку выбил из него дух, вызвав судороги в туловище, Шаджи не упустил свой шанс. Как только он понял, куда Изуку нацелился, он ослабил хватку на перегородке, давая ей разбиться, и широко раскинул свои перепончатые руки с явным намерением схватить противника. Ему бы это удалось, если бы не тот факт, что Изуку заранее все предусмотрел, использовав прочное тело Шаджи как трамплин, чтобы оттолкнуться от него в тот самый миг, когда мускулистые руки его одноклассника чуть не сомкнулись. Приземлившись на ноги, Изуку улыбнулся со следами эйфории и боевого азарта. «Прости, Шаджи-кун, но этот матч за мной. Не могу допустить, чтобы ты опозорил меня перед моей будущей девушкой». Когда Шаджи был вынужден встать на колени из-за своего изможденного состояния, Изуку перепрыгнул через него и нанес удар плечом. Невероятно гибкие конечности Шаджи позволяли ему с одинаковой легкостью защищаться спереди и сзади, но даже несмотря на разницу в размерах, импульс Изуку превышал его инерцию. Когда тот ударил его, Шаджи ощутил резкую боль в конечностях, и его отбросило на небольшое расстояние, разбивая на своем пути несколько перегородок и офисных столов. Хотя тренировки из предыдущей жизни требовали, чтобы он последовал за противником, дабы убедиться, что тот окончательно повержен, Изуку лишь чутко сократил расстояние между собой и Шаджи. Его целью было подтвердить результаты тренировок и выиграть время, а не жестоко расправиться с одним из своих одноклассников, поэтому он не против был дать шанс шестирукому прийти в себя. Тем временем, он решил проверить свой и вражеский статус, свой, чтобы убедиться в прокачке опыта, а вражеский, чтобы выяснить, меняются ли атрибуты человека в ходе боя. Имя: Изуку Мидория. Причуда: оцифровка. Текущий уровень: 16, 53993, 54108 опыта. Эффективный уровень: 33. Атрибуты: сила — 50, ловкость — 50, выносливость — 100, интеллект — 62, сноровка — 50, удача — 15, свободные атрибуты — 0, доступные реролы — 2, перки. Бронзовая кожа, быстроногий, малая регенерация, здоровое тело, острый ум, проворные пальцы. Имя: Меза Шаджи. Причуда: руки репликанты. Текущий уровень: 20, 147 100 опыта. Эффективный уровень: 48. Атрибуты: сила — 137, 130, ловкость — 29, 11, выносливость — 190, 169, интеллект — 28, сноровка — 63, 25, удача — 35. Увидев, что большая часть физических качеств Шаджи пострадала, зеленые глаза Изуку вспыхнули. Он и раньше наблюдал подобное явление, в частности, когда посещал занятия по самообороне, но травмы, полученные во время поединков, астрономически отличались от реальных боевых. Теперь он с полной уверенностью знал, что характеристики человека зависят от использования причуды и состояния тела. Наблюдая издали за боем Изуку и Шаджи, Ашида невольно подумала: «Мидория-кун способнее, чем я ожидала». Если это правда, что он всерьез принялся за тренировки лишь 2 года назад, то он, должно быть, какой-то гений. Хотя причуды могли делать человека сильнее, быстрее и проницательнее, боевые знания и мастерство приобреталось только через опыт. Ашида была уверена в своих силах, ибо с 4 лет много тренировалась и посещала уроки танцев. Исходя из этого, она могла сказать, что Изуку не новичок. Мастером его тоже не назвать, но его движение и относительное спокойствие указывали на наличие опыта. Мысленно отметив, что во время их свидания стоит побольше узнать о прошлом Изуку, Ашида перестала наблюдать за его боем и осмотрела окрестности. Минета все еще не показывался, поэтому она начала рассматривать возможность того, что он отделился от Шаджи, чтобы поискать бомбу. Изуку уже предполагал таков вариант развития событий. Когда стало ясно, что у Изуку все под контролем, Ашида взмахнула рукой и окликнула его: «Эй, Мидория-кун, я прослежу, чтобы этот мелкий извращенец случайно не наткнулся на бомбу. Ты там справишься». Не отрывая взгляда от все еще оцепеневшего Шаджи, Изуку показал большой палец вверх и ответил спокойным тоном: «Увидимся после победы». Его глаза все еще пылали, но одной из первых вещей, которым он научился в военке, было сохранение спокойствия, следование подготовке и доверие к товарищам. Ашида не была ребенком и в его надзоре не нуждалась. Более того, ее физические данные были намного выше, чем у Минеты. Даже если последнему удастся застать ее врасплох, Ашида все равно выбьет из него всю дурь, не напрягаясь. Прим автора. Значит, если сломать или отрезать человеку конечность, то его ловкость уменьшится. Кто бы мог подумать? Дропкик, в рестлинге удар вперед ногами, совершаемый рестлером после прыжка. При исполнении одна нога находится выше другой, зависит от того, каким образом исполняется этот удар, а после удара рестлер падает на маты боком или на живот. Глава 14.1. За 350 лайков. Хотя он усердно тренировался до поступления в UA, Шаджи никогда не участвовал в серьезных боях, где ни он, ни его противник не сдерживались. Настоящий бой оказался напряженнее и гораздо болезненнее, чем он ожидал. Не обращая внимания на протесты своего тела, Шаджи медленно опустился на колени, его обсидианово-черные глаза устремились на стоящего рядом Изуку, когда он сказал: «Ты силен». Сквозь пелену своей маски, напоминающей балаклаву, покачав головой, Изуку улыбнулся и сказал: «Не настолько, как ты. Текущий расклад – следствие разницы в опыте и убеждениях. Если бы ты реально хотел навредить мне, твои мощные руки, вероятно, превратили бы меня в фарш. Такое уж бремя у героев. Мы обязаны сдерживаться, даже когда наши враги намереваются убить нас». Поднявшись во весь рост, Изуку стряхнул с себя пыль и добавил: «Хотя я не имею ничего против такого подхода. Герои существуют для того, чтобы вдохновлять и защищать, а не выносить приговор. А теперь вставай на ноги и нападай. Если ограничишься ударами и пинками, я смогу выдержать всю твою силу». Шаджи удивленно моргнул и спросил: «Ты уверен?» «Не хочу хвастаться, но я могу выжать 2000 кг, если использую все руки. Если я серьезно раню кого-то из своих одноклассников, то не быть мне героем». Вместо того, чтобы ответить на слова Шаджи, Изуку снял с себя рубашку и отбросил ее в сторону, обнажив худощавое, но невероятно рельефное тело, что вызвало восторг у зрителей. Это была одна из причин, по которой он снял рубашку, но главная причина заключалась в том, чтобы продемонстрировать эффект от его бронзовой кожи. Когда Шаджи в замешательстве уставился на него, Изуку со всей силы ударил себя по груди. В результате раздался очень громкий звук, а вся передняя часть его тела приобрела бронзовый оттенок. «Видал?» – спросил Изуку. «Может, я и не такой прочный, как Киришима-кун, но я могу рассеивать получаемый урон. Ты не сможешь легко пробить мою защиту, если только у тебя не припрятан где-нибудь пистолет или нож». Несмотря на то, что Шаджи был в замешательстве, он замешкался лишь на мгновение, после чего принял боксерскую стойку и решительным тоном сказал: «Приступим». В ответ на слова Шаджи, Изуку бросился на него, выполняя удар ногой с лету. Сила и ловкость являются взаимодополняющими атрибутами, так что удары с ноги наносили больше урона, чем удары кулаками. Его максимальная скорость, возможно, не увеличится с ростом силы, но он сможет прыгать на большие расстояния и отталкиваться от земли, чтобы быстрее ускоряться. Застигнутый врасплох внезапной атакой Изуку, Шаджи едва успел скрестить руки, прежде чем пятка первого ударила по его защите с силой пушечного выстрела. Он сумел устоять на ногах, но его ноги заскребли по земле, когда его отбросило почти на 3 метра назад и ударило о стену. Не давая Шаджи времени на восстановление, Изуку снова атаковал, на этот раз выполнив стремительный боковой удар. Позади Шаджи была наружная стена здания, поэтому Изуку планировал выбить его и перенести бой на улицу. Там их ничего не сковывало бы. Прервав план Изуку, Шаджи использовал свои щупальца как пружину, чтобы резко оттолкнуться от стены. В то же время он попытался схватить левой рукой ногу Изуку, а правой ударить наотмашь. Не ожидая, что Шаджи бросится вперед, Изуку еле успел повернуть голову и туловище, чтобы уклониться от удара первого. Это позволило Шаджи схватить его за ногу, но Изуку это уже предвидел. В тот момент, когда рука Шаджи обхватила его переднюю ногу, как тиски, Изуку наклонился, скрутив себя, как пружину, а затем выпрямился с взрывной силой. Каким бы сильным он ни был, Шаджи не хватало скорости и времени реакции. Ему также сильно недоставало опыта, поэтому напряжение в его теле ослабло, хотя и лишь на секунду, когда он поймал ногу Изуку. В результате, его разум не смог осознать, что произошло, когда Изуку внезапно рванул, отправляя его тело в бетонную стену. Правда, на Шаджи это сильно не сказалось, Изуку выкинул его лишь со второго этажа. Он также успел перевернуться в последний момент, спасая себя от интимного знакомства с асфальтом. Изуку спрыгнул со второго этажа, исполняя безупречное геройское приземление. В результате резкая боль пронзила его колено, но почти мгновенно утихла благодаря оцифровке и эффекту рассеивания бронзовой кожи. Поднявшись на ноги, он воспользовался моментом, чтобы стряхнуть с себя пыль, и спросил, не выдохся еще, намеренно непринужденным тоном. Он должен был сейчас играть роль злодея, поэтому решил слегка позабавить зрителей. Застигнув Изуку врасплох, Шаджи в ответ бросил в него куски обломков. Летели они не очень быстро, да и Изуку мог без проблем отразить их, но то, что куски бетона размером с голову летели ему в лицо, довольно нервировало, вынуждая его поднять бдительность. Воспользовавшись секундным замешательством Изуку, Шаджи рванул вперед изо всех сил. Затем, словно копируя первого, он схватил Изуку и пронесся через здание, тараня несколько стен. Почувствовав, что падает назад, Изуку схватился за тело Шаджи, подогнул ноги и перекатился во время падения. Он не мог видеть из-за попавшей в глаза бетонной пыли, но ему все же удалось безупречно выполнить тамоинага, один из традиционных бросков дзюдо. В результате Шаджи был отправлен в полет, что позволило Изуку подняться на ноги и восстановить расстояние между ними. Потирая глаза, он криво улыбнулся и заметил, это был отличный бросок, Шаджи-кун. Услышав слова Изуку, Шаджи, который в данный момент был наполовину впечатан в стену, простонал, говори за себя, а затем спросил, это был прием из дзюдо, после недолгого молчания. Кивнув, Изуку уже собирался ответить, когда их прервал звук бычьего рога, за которым последовал голос всемогущего, и на этом третий раунд закончился. По внутренней связи здания, к счастью, как раз в тот момент, когда Изуку охватила паника, всемогущий добавил, команда злодеев сумела продержаться до истечения времени, так что победа за ними. Услышав эту радостную новость, Изуку громко и устало вздохнул. Он так увлекся моментом, что совершенно потерял счет времени. К счастью, как он узнал позже, Ашида без проблем справилась с минетой. Ее кислота смогла нейтрализовать свойства виноградных выстрелов, так что схватка была почти такой же односторонней, как и между Аджирой и Кодой. Теперь, когда их бой закончился, Изуку подошел к Шаджи, вытащил его из стены и помог встать, после чего они вышли из здания. Выглядело это немного неловко из-за того, что Шаджи был крупнее и выше его на целых 20 см, но этот спортивный поступок вызвал аплодисменты и пару одобрительных замечаний, когда они воссоединились с остальными членами класса. Глава 14.2. В то время как класс 1 находился в середине своей боевой тренировки, два человека наблюдали за упражнением с совершенно разными выражениями лиц. Первый, директор Низу, одобрительно улыбался на своей мышиной мордочке, а второй, Кацуки Бакуго, имел мрачное, почти надутое лицо. Словно не замечая недовольства Бакуго, Низу спросил: «Ну, что скажешь, Бакуго-кун? Ты все еще считаешь, что Мидория-кун недостоин своего положения в классе 1А?» Вместо ответа на вопрос Низу, Бакуго повесил голову, не в силах больше смотреть на монитор, с помощью которого они наблюдали за дракой Изуку и Шаджи. Он уже понял, что Изуку квалифицирован, увидев его выступление и результаты теста на определение причуды. Но он не мог понять, как Изуку превратился из неудачника, который даже не мог встретить взгляд девушки, в человека, излучающего уверенность. Словно перед ним был совершенно другой человек. Заметив мысли Бакуго, Низу произнес совершенно спокойным и расслабленным голосом: «Становится все очевиднее, что причуды человека могут оказывать сильное влияние на психику. Ты, как человек, выросший рядом с Мидория-куном, должно быть, совсем не узнаешь его нынешнего. Однако сейчас важно не это. Главный вопрос в том, серьезно ли ты настроен стать героем, или это был просто повод покрасоваться?» Нахмурив брови, Бакуго вспыхнул и воскликнул: «Что это за вопрос? Разумеется, я хочу стать героем. И не просто героем, а величайшим героем всех времен, даже более великим, чем всемогущий». Вместо того, чтобы попытаться опровергнуть слова Бакуго, Низу слегка кивнул, ожидая, пока тот успокоится, и спросил: «Тогда позволь спросить тебя, Кацуки Бакуго-кун, что для тебя значит быть героем?» Без промедления, Бакуго ударил себя в грудь и ответил: «Быть самым сильным, достаточно сильным, чтобы спасти любого, и достаточно свирепым, чтобы удержать любого злодея, желающего показать свою уродливую морду на публике». Увидев странную реакцию Бакуго, Низу показал выражение, которое он редко демонстрировал в общении со взрослыми, разочарование. Стало еще хуже, когда тот покачал головой и сказал: «Одной силы мало, хотя она важна, особенно когда речь идет о защите людей, однако не сила отпугивает злодеев и заставляет людей восхищаться героями. Будь это все, что нужно, силы самообороны и полиция лучше справились бы с поддержанием мира, чем горстка героев». Встретившись взглядом с Бакуго, Низу сурово объяснил: «Причина, по которой герои так важны для нашего современного общества, в том, что они вдохновляют других, особенно молодое поколение, быть хорошими, быть лучше. Если единственное, что ты умеешь, это внушать страх, неважно, сколько людей спасешь, ты никогда не станешь героем номер один». Поскольку практически все превозносили его силу и подкрепляли мысль о том, что он может стать исключительным героем, Бакуго оказался в затруднительном положении и не смог подобрать слов в ответ на заявление Низу. Если бы это был какой-то случайный человек, он бы высмеял его и послал бы куда подальше. Однако перед ним был директор самой престижной Академии Героев не только в Японии, но и во всем мире. Не какой-то неудачник, который понятия не имеет, что говорит. Приняв молчание Бакуго, Низу продолжил: «Если бы Мидория-кун решил выдвинуть против тебя обвинения за вчерашний инцидент, твой путь к становлению героем оборвался бы прямо здесь и сейчас. Даже если бы ты раскаялся в содеянном и неустанно доказывал, что исправился, тебе бы никогда не доверили лицензию профессионального героя. Если бы ты по-прежнему стремился стать героем, единственным выходом для тебя стал бы путь мстителя. Однако, поскольку твоя причуда чрезвычайно редка и ее очень легко распознать, тебя быстро задержали бы и посадили в тюрьму за ее незаконное использование». Отвернувшись от Бакуго, Низу использовал пульт дистанционного управления для перемотки на сцену, где класс 1 нахлопал, когда Изуку прибыл, поддерживая своего бывшего врага за плечо. Когда Бакуго поднял голову и посмотрел на изображение на экране, он снова улыбнулся и сказал: «У тебя правда есть потенциал стать великим героем, Бакуго-кун, и я не один так считаю». Так сказал и Мидория-кун: «Несмотря на все, что ты сделал, этот ребенок не ненавидит тебя. Наоборот, он активно пытается убедить других, что ты неплохой человек. Он также считает, что это лишь вопрос времени, когда ты вернешься на факультет героев, поэтому позволь мне спросить еще раз, серьезно ли ты намерен стать героем?» Глава 15.1. Цую и Ачика подошли к Изуку вскоре после того, как всемогущий закончил оценивать их выступление. Коснувшись подбородка, Цую, одетая в зеленый костюм с очками в лягушачьей тематике, заметила: «Ты и вправду не сдерживался, Да, из Укучан, Ачика, одетая в облегающий розово-синий комбинезон, огромные розовые сапоги, розовые браслеты и пояс, добавила, и не говори, это было просто потрясающе. Даже при одной мысли об этом у меня дух захватывает. Изуку, будучи все так же топлес, ответил, спасибо Ачика-сан, Цую-чан, я ценю вашу похвалу. К сожалению, мне еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем стать профессионалом. Не ослабь я тогда бдительность, пытаясь покрасоваться, то сейчас не был бы в таком плачевном состоянии. Хотя он не получил серьезных ран, Изуку выглядел чуть хуже обычного. Его волосы и тело были покрыты смесью пота, пыли и осколков бетона. Он привык к грязи, но ему было неловко общаться с двумя девушками в таком виде. Цую, демонстрируя удивительное отсутствие стыда, окинула тело Изуку не очень-то беглым взглядом, после чего заметила, с виду с тобой все нормально. Та способность, что придает твоему телу блеск, похоже, довольно эффективна, Ква. Но я не понимаю, разве ты не говорил, что твоя причуда связана с увеличением силы, скорости и интеллекта? Подавив чувство неловкости, Изуку кивнул и слегка шлепнул себя по груди, поясняя, это один из побочных эффектов увеличения силы сверхопределенного порога. Он исчезнет, если я переключу свое внимание на другие характеристики. Придя к очевидному выводу, Цую спросила, значит ли это, что ты получаешь новые эффекты, сконцентрировавшись на других характеристиках. Хотя некоторые из его одноклассников подслушивали разговор, Изуку без колебаний ответил, верно, если я сосредоточусь на увеличении скорости, мои ноги усилятся, и я смогу легче прилипать к поверхностям. Если я очень постараюсь, то смогу даже бегать по воде или взбираться по стенам. Цую, удивленно моргнув, выразил мнение почти всех присутствующих, невероятно, твоя причуда гораздо универсальнее, чем мне казалось, Ква, я завидую. Переключая внимание с себя, Изуку ответил, а вот я завидую Ачика-сан и Тодороки-куну. Придание предметам свойств невесомости и возможность заморозить целое здание, как по мне удивительнее, вспомнив свое поражение от рук последнего, Цую повесила голову и немного погрустнела. В то же время Ачика нервно рассмеялась, потирая затылок, моя причуда, не повод для зависти. Она очень полезна в определенных ситуациях, но не настолько яркая и крутая, как причуда типа управления или усиления. Если мне не повезет, то всю свою карьеру я могу провести в качестве помощника. Сдерживая желание объяснить, насколько мощной является даже малейшая форма манипуляции гравитацией, Изуку широко улыбнулся и сказал, «Ты слишком строга к себе, Ачика-сан. Хоть познакомились мы и не так давно, я могу с уверенностью сказать, что ты добрая и настойчивая. Тебе лишь недостает самоуверенности. Когда поймешь, насколько ты удивительна, ничто не сможет помешать тебе стать профессиональным героем». Не ожидая такой похвалы, Ачика покраснела, и в ее груди зародилось внезапное желание убежать. К счастью, она была не одна, что дало ей возможность собраться с мыслями, пока Цую, взглянув на Изуку, посоветовала, «Тебе стоит немного сбавить обороты, Изуку-чан. Даже если ты на 100% искренен, выглядит это не так». Почесав в затылке, Изуку прибегнул к испытанному методу снятия напряженности через самоуничижение. «Простите, Цую-чан, Ачика-сан, до поступления в Юэ мне редко выпадала возможность пообщаться с девушками, кроме моей Ка-чан. Все это для меня в новинку, поэтому прошу прощения, если покажется, что я слишком много болтаю. Просто все девушки в нашем классе замечательные. В конце концов, это курс высших героев Юэ. Ква». Словно получив критический урон, Цую удивила Изуку, резко отстранившись. Ситуация стала особенно неловкой, когда Ачика смущенно улыбнулась и последовала за ней, но, по крайней мере, совсем один Изуку не остался. Сразу же после ухода дуэта, Каминари и Киришима подошли к нему и похлопали по плечам, говоря, хорошая попытка, и, в следующий раз повезет, с выражением сочувствия, которое портили проблески забавы в их глазах. Глава 15.2, за 370 лайков. После на удивление утомительного дня, прождав почти час у ворот Юэ, Изуку всерьез задумался о том, чтобы просто пойти домой. Ашида сказала, что встретит его там, разобравшись с кое-чем, но уже начинало темнеть, а она все не появлялась. К счастью, хотя он был слегка раздражен, у Изуку было о чем поразмыслить, чтобы занять свой разум. В конце концов, если все продолжат так развиваться, На следующий день произойдет инцидент в УСИ. Имея более 2 лет на подготовку, Изуку обдумал сотни, если не тысячи, способов предотвратить развитие канонических событий. Хотя он смотрел аниме лишь до 6-го сезона, знаний у него было более чем достаточно, чтобы изменить ход событий в благоприятном направлении. По крайней мере, он не допустит, чтобы его любимая героиня-кролик лишилась руки и ноги. Прервав размышления Изуку, к нему подбежала Ашида, махая рукой и подзывая его. Остановившись перед ним, Ашида наклонилась, пытаясь отдышаться. Примечательно, что в отличие от других учеников, проходивших через ворота, на ней отсутствовал серый пиджак, характерный для их школы. Зато на ней была белая рубашка с красным галстуком, что позволяло зорким наблюдателям увидеть очертания ее лифчика и слабый розовый оттенок кожи. Хотя Изуку не мог не обратить внимания на эти две особенности, он постарался сдержать себя и спросил: «Все в порядке, Ашида-сан, тебе не стоило спешить, я бы никуда не ушел, даже если бы мне пришлось прождать тут еще час или два». Вместо того, чтобы ответить на вопрос Изуку, Ашида устало усмехнулась и попыталась перевести дух. Изначально она планировала задержаться на минут 15, но увлеклась разговором с другими девушками. Потом, по пути сюда, заметила, что ее тело сильно вспотело из-за дневной тренировки, поэтому забежала в душевую, быстро помылась и переоделась в запасную форму, а затем примчалась почти на час позже. Застигнув Ашида врасплох, Изуку протянул ей бутылку воды, которую достал из рюкзака. Обычно он носит с собой пару бутылок и полностью укомплектованную аптечку на случай непредвиденных обстоятельств. Вот, возьми, это бутылка щелочной воды. Может быть немного теплой, поскольку пролежала в рюкзаке, но на вкус она лучше, чем водопроводная или минеральная. Принимая бутылку, Ашида шутливо спросила: «Ты что, бойскаут, кто носит с собой в рюкзаке воду в бутылках?» Пожав плечами, Изуку ответил: «Тот, кто не хочет испытывать чувство беспомощности, если столкнется с ребенком или пожилым человеком, пораженным тепловым ударом». Закатив глаза, Ашида сняла крышку с бутылки и одним махом выпила ее содержимое. Она была удивлена ее свежестью, но не стала это комментировать, вернув пустую бутылку Изуку со словами: «Спасибо, Мидория-кун, очень кстати. А теперь, как насчет того, чтобы приступить к веселью? Кафе, о котором я упоминала, закрывается примерно в 6:30, так что нам стоит поторопиться». Не дожидаясь ответа Изуку, Ашида схватила его за руку, как любящая девушка, и с яркой и веселой улыбкой прижалась к нему грудью. В противовес ожиданиям Ашида, лицо Изуку слегка нахмурилось, когда он сказал: «Может быть, это и свидание, но я не думаю, что мы настолько близки, чтобы ходить вместе в такой любовной манере. По крайней мере, пока». Хотя Изуку и не возражал против такого, он понимал, что Ашида пытается подколоть его. Возможно, ей это удалось бы, будь он 15-летним подростком, но он отнюдь не был таковым. Он также втайне метил в рыбу покрупнее, например, Полночь, Мирука или Леди Гору, так что для того, чтобы покорить его, потребуется нечто большее, чем простое заигрывание и флирт. Ослабив свою хватку на руке Изуку, но не отпустив ее полностью, Ашида прищурилась и подразнила: «Вау, вы только взгляните на него, такой взрослый». Вместо того, чтобы опровергнуть утверждение, Изуку утвердительно кивнула и спросил: «Так, где кафе? Раз уж ты, похоже, решила за меня уцепиться, я могу проводить тебя как подобает». Подняв глаза с выражением, которое, казалось, спрашивала: «Ты серьезно?» Ашида ответила: «Неподалеку от станции, примерно через 2 квартала к югу, я покажу дорогу». Услышав, что их место назначения находится к югу от станции, Изуку на мгновение прищурился. Этот район усеян любовными гостиницами и другими развлекательными заведениями. Если там заметят членов организации UA, это негативно скажется на репутации Академии. Неудивительно, что Ашида забыла свой пиджак. Вот же дура, подумал Изуку, хоть и ее следуя указаниям. Он может просто отказаться, если она попытается пригласить его в какое-нибудь сомнительное место, так что ничего плохо не случится, если подыграть ей. Напротив, если до этого дойдет, он сможет подкрепить мысль о том, что он не голодный волк, который бросится при первой же возможности удовлетворить свои желания. Он выстоял против Инка, так что ни за что не поддастся на уговоры соплячки, в которой больше бравады, чем ума. Хотя Изуку не ошибся, решив, что Ашида ведет его в направлении района красных фонарей Мусутафу. Кафе, которое она имела в виду, находилось на окраине, за пределами общепринятой границы района. Это было то место, куда люди приглашали своих парней или девушек, когда хотели перевести отношения на новый уровень, но не хватало смелости предложить это напрямую. Посему атмосфера в кафе была напряженной, ибо Изуку и Ашида сидели в крошечной кабинке, предназначенной для пар, проявляя то же чувство беспокойства, что и человек, использующий кафе по назначению. Ашида села к Изуку вплотную и спросила: «Ну, что скажешь? Довольно интересное местечко, не так ли?» Вместо того, чтобы сразу ответить на вопрос Ашида, Изуку огляделся, осматривая всех присутствующих, прежде чем перевести взгляд на заметно нервничающую розовую девушку и ответить: «Думаю, здесь было бы неплохо побывать, когда мы станем чуть ближе. Пока же, как мне кажется, мы оба не в своей тарелке». Выпустив нехарактерно нервную усмешку, Ашида признала: «Знаешь, пожалуй, ты прав. Атмосфера тут гораздо напряженнее, чем я ожидала». Кивнув в знак согласия, Изуку сказал: «Тогда нет причин сомневаться. Пойдем отсюда». Поднявшись на ноги, он протянул руку, чтобы помочь Ашида сделать то же самое. Их действия привлекли взгляды нескольких человек, но так как у них были свои заботы, большинство быстро отвернулись. Таким образом, вместо того, чтобы попасть в ловушку, Изуку оказался в ситуации, когда Ашида смутилась и была вынуждена поблагодарить его, когда он одолжил ей свой пиджак. Прим автора. Все лает, но не кусается, от Рио. Глава 16.1. Отойдя на приличное расстояние от кафе и окраины квартала красных фонарей, Ашида резко вскинула руки и воскликнула: «Ах!» Аж от сердца отлегло, восторженным, но заметно облегченным тоном. Повернувшись к Изуку, Ашида широко улыбнулась и добавила: «Знаешь, а ты неплохой парень, Мидория-кун. Честно говоря, я не совсем понимаю, почему я подозревала тебя. Наверное, потому что ты ведешь себя иначе, чем парни твоего возраста». Вместо того, чтобы прокомментировать замечание Ашида, Изуку поднял брови и спросил: «Значит, свидание подошло к концу, я с нетерпением ждал возможности пообщаться с тобой. Это первый раз, когда я сопровождаю столь милую девушку. Будет обидно, если это так». Указывая прямо на лицо Изуку, Ашида воскликнула: «Вот видишь, именно об этом я и говорю. Какой школьник так разговаривает?» Пожав плечами, Изуку ответил: «Тот, кто вежлив и заботится о том, как его воспринимают люди. Как-никак, мы стремимся стать профессиональными героями». Выдохнув с досадой, Ашида заметно сдулась, свесив руки и опустив плечи от бесчувственности рассуждения Изуку. Он, конечно, был прав, но это звучало так странно, слышать, как парень примерно ее возраста говорит с таким здравомыслием. Встряхнув головой, Ашида вновь обрела бодрость и спросила: «Могу я спросить тебя кое о чем? Ты говорил, что стараешься быть честным, так позволь мне тогда спросить тебя, каких девушек ты предпочитаешь? Даже если это правда, что ты считаешь нас всех симпатичными, у тебя должны быть предпочтения». Кивнув, Изуку спокойно заметил: «Честность – лучшая политика». После чего ответил: «Если говорить о внешности, то я, по правде говоря, не слишком придирчив. Я предпочитаю сильных и зрелых девушек, которые увлечены любимым делом и точно знают, чего хотят от отношений. Другими словами, я ищу кого-то, с кем я могу обращаться как с другом и равным.